Бирд набрал в легкие воздуха и сделал шумный выдох, при этом подняв открытые ладони, жест, выражающий полнейшее смирение. «Вот почему я не вправе требовать личной награды. Я, как Ньютон, стоял на плечах титанов, исчислявшихся сотнями, и лишь рабски одалживал то, что принадлежит природе. Мне повезло. Сопряжение позволило мне разглядеть то, чего другие не видели. Хотя дверь уже была распахнута настежь, и вот я увидел, что самый распространенный элемент во Вселенной — водород. Можно производить дешево, эффективно и в больших количествах путем имитации процесса фотосинтеза. И что это обеспечит энергией нашу цивилизацию? Как сам этот чудесный процесс обеспечил жизнь на Земле, будучи ее главным источником биологической энергии? Так что отныне у нас будет чистая, постоянно возобновляемая энергия, и мы сможем отойти от края пропасти под названием глобальное потепление. Кое-кто утверждает, что моя роль была решающей, что без меня ничего бы не было, кто знает. Я лишь говорю, что я удачно сформулировал некоторые идеи и что мне посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время, в исторический момент острой необходимости. Моя роль свелась к простой неизбежности. Суть же в том, что мы команда, и роль каждого была решающей, каждый из вас являлся необходимым звеном. Поверьте, мне несказанно повезло работать с вами, отдавая дань уважения вашему профессиональному умению. А еще вы должны знать, что я всем обязан, мы всем обязаны нашему дорогому другу, локомотиву нашего проекта, Тоби Хаммеру. Под аплодисменты и одобрительные выкрики Бирд схватил американца за кисть, царапнув его при этом, и воздел ее кверху, как руку боксера-победителя на ринге. Хаммер даже не улыбнулся, только кивком поблагодарил, вызвав удвоенные крики ликования. «Речь! Речь!» — требовала команда. Он жестом отказался, губы его были крепко сжаты, и толпа начала мало-помалу рассеиваться. Осталась небольшая горстка тех, кто хотел поговорить с Бирдом, но Хаммер лишь помотал головой и молча показал им на дверь, так что они после короткого колебания вышли вон, и друзья остались одни. Бирд присел на одну из консолей и воззрился на экран с тремя нисходящими кривыми. Хотя подписей под ними не было, он решил, что они показывают работу катализаторов. Что не так, Тоби? Пока сам не знаю. Все еще в сомнениях по поводу глобального потепления? Сегодня в Орогранде, кажется, будет побит температурный рекорд. Хаммер даже не улыбнулся. Он стоял возле дверного проема, прислонившись к стене и засунув руки глубоко в карманы, и взгляд его был устремлен поверх бердовской макушки. Наконец он глухо произнес. Звонил Барнард, адвокат из Альбукерки, представляющий Брейби и его центр в Англии. Скоро он будет здесь. Я сказал, что не стану с ним разговаривать, пока он не объяснит, чего хочет. И он объяснил. Тоби громко прокашлялся, отлип от стены и, подойдя к Бирду, положил руку на плечо англичанину. «Майкл, есть что-то такое, связанное с этим проектом, чего я не знаю? И что мне следует знать?» «Нет, конечно. А в чем дело?» «Они подали в суд иск об аннулировании твоих патентов». «Брейби?» «Да». На какое-то время Бирд с озабоченным видом застыл на консоли, мысленно ковыряясь в своем сером британском прошлом, припоминал бетонные столбы, запахи пивного завода близ автострады, грязь между бытовками, сборные столы со всякой всячиной, как будто воскрешала жизнь, проходившую задолго до его рождения, еще до господства динозавров, когда густой туман стелился над первозданными болотами. И вот туман начал рассеиваться, и проступили явственные очертания. Как он мог так просчитаться? Ну, разумеется, Брейби атакует кипящей деятельностью американский полигон для создания возобновляемых ресурсов. Нет, не выпрашивай милости вроде полезных советов или нужных знакомств, а с позицией силы, втягивая его в дорогостоящую судебную тяжбу. Такое уличное хулиганство, грабеж с насилием. В расчете на мировое соглашение, что позволило бы ему получить свою долю в будущих проектах, без всяких на то оснований. Берт вдруг поднялся с облегчением и новыми силами, невзирая на головокружение, похлопал Хаммера по грудной клетке, словно хотел дать толчок за сбоившему мыслительному механизму. «Послушай, Тоби, это не первый случай войны из-за патентов. Брейби считает или делает вид, будто так считает, что я занимался фотосинтезом, будучи сотрудником его центра. А значит, ему и принадлежат права на эксплуатацию. Но я начал эту работу в Империал колледже. А к тому времени Брейби меня уже уволил. И вообще, по условиям нашего трудового договора, я был волен заниматься собственными изысканиями. А в центре я появлялся всего раз в неделю. Дома у меня лежит этот контракт, я тебе покажу. Это может застопорить дело, — мрачно пробормотал Хаммер, которого его доводы, похоже, не убедили. Когда они увидят даты, мое увольнение, мой контракт, они побегут с поля боя, — сказал Берт. Мы подадим встречный иск за притеснение, диффамацию, мало ли. У центра еще меньше денег, чем у нас. Они потеряли чуть не все на разработке идиотского ветряного двигателя. Был страшный публичный скандал. Они висят на волоске. Берт заметил. Коллега понемногу расслабляется. Новость о том, что истец едва сводит концы с концами, подействовала освежающе. «Майкл, поклянитесь». «Нет никаких подводных рифов и шокирующих обстоятельств. Ты ничего не скрываешь, я клянусь, Брейби, закоренелый оппортунист. Мы дадим ему такого пинка под зад, что он у нас перелетит через Рио-Гранде. Барнард будет здесь через 15 минут». Берт, сделав озабоченное лицо, посмотрел на часы. Ему требовалась передышка в компании с Дарлиной. Только после этого он будет готов встретиться с адвокатом лицом к лицу. У меня встреча в городе. Он найдет меня вечером в Holiday Inn или в ресторанчике через дорогу. Берт направился к дверям, а Хаммер уже строчил письма на своем ноутбуке, так что уход друга остался практически незамеченным. Жизнь вошла в привычную колею. Своего рода энергетическая подпитка. Выйти из стылого воздуха диспетчерской в сухую жару позднего дня, из-под флуоресцентных ламп к золотистому свету, из атмосферы гудящих серверов в разноголосицу рабочей суеты и какофонию двух стереосистем, играющих кантри в разных концах стройки одновременно, в соперничестве с репетицией военного оркестра и завываниями мощной дрели. Берт был взбодрен не только перспективой свидания с Дарлиной. Его расшевелила и завела ярость, вызванная неуклюжими и необоснованными претензиями Брейби. Они придавали проекту еще больше значимости. Двуличный друг, выступивший против него в самый тяжелый момент, теперь жаждал своей доли славы. Заполучить ее он не мог, и сама мысль об этом грела душу. Берт шагал особенно легко и быстро сквозь оживленную толпу. Поравнявшись с сувенирным ларьком, где торговали патриотической символикой, он слегка притормозил. Почему бы не купить звездно-полосатый флажок и не помахать им с детским злорадством перед носом Брейби? Нет, не стоит. Пусть себе гниет со своей поганой спиральной турбиной в промозглых туманах Южной Англии. До встречи с Дарлиной оставалось еще 20 минут, поэтому он двинул навстречу серебристым трелям и трубному реву на плацу. Около 20 музыкантов в военной форме, в основном немолодые, сгрудились вместе с капельмейстером в тени под балдахином в одном конце недавно разровненной площадки. На южной стороне рабочие уже воздвигли трибуну. Крутой пандус со скамьями для важных лиц и прессы. Берт в очередной раз подивился тому, как много Тоби Хаммер сумел сделать с помощью своих мейлов. Пока он обходил площадку, музыканты репетировали битловское попурри, изредка фальшиве. И тут он сообразил, что это не обычный военный оркестр, а местные энтузиасты из резервистов. Белый жезл в руке капельмейстера вызвал у него неприятную ассоциацию с хахалем Мелиссы. В Лондоне уже стемнело, и следовало бы ей позвонить. Но сейчас не время. Под бодрые звуки желтой подлодки он направился к трибуне, выросшей среди кустарника и юкки. В самом центре трибуны, в полном одиночестве, обнаружилась фигура, в которой Берт тотчас распознал соотечественника. По каким признакам? Была это сигарета, или покатые узкие плечи, или серые носки вкупе с черными кожаными туфлями, или отсутствующее солнце защитные очки и шляпа. В ногах у мужчины стоял рюкзачок, а сам он, подавшись вперед, подпер подбородок ладонью и вперился взглядом не в оркестр, а куда-то мимо, в сторону далеких холмов. Родни Тарпин, собственной персоной. Старый приятель проделал неблизкий путь, чтобы поведать свою версию. После шока узнавания и нескольких минут замешательства Берт решил подойти. Лучше открытая конфронтация прямо сейчас. По его инициативе у всех на виду, чем сюрпризы в будущем. Ладони Дарлины, закрывшие ему глаза, послужили хорошим предупреждением. Трибуна была вызывающе крута, и ему пришлось перевести дух возле центрального ряда, прежде чем двинуться по проходу к сидящему мужчине. Тарпин с непроницаемым лицом, словно не замечая Берда, даже когда он сел рядом, продолжал курить и глядеть вдаль. А тот пока не мог вымолвить слова. Сначала надо было восстановить дыхание. Для Тарпина же он по-прежнему словно не существовал. Именно так неожиданные встречи показывались в некоторых фильмах, а у Тарпина в недавнем прошлом времени на кино было предостаточно. Похоже, эти 8 лет он не слишком усердствовал в тюремном спортзале. Он весь усох. Руки и ноги истончились, а солидное брюшко строителя, некогда колыхавшееся поверх ремня, превратилось в жалкую пародию. Даже голова, казалось, съежилась. Крысиное лицо больше напоминало мышиное, а от упругих ноздрей и цепкого взгляда не осталось и следа. Вместо этого появилась пассивная созерцательность, которая в сумерках, наверное, могла бы сойти за спокойствие. Но под золотым полуденным солнцем Нью-Мексико он выглядел безобидной развалиной, обыкновенным бомжом, жадно сосущим сигаретку. А вовсе не человеком, способным кому-то съездить по физиономии. От души у Берда отлегло, и настроение резко улучшилось. Этот сломленный зэк не представлял для него угрозы. Молчание становилось абсурдным. Берт заговорил отрывисто, как начальник с туповатым и нерадивым подчиненным. «Итак, вас выпустили, мистер Тарпин. И каким ветром вас сюда занесло?» Наконец он повернулся, давя сигаретку между большим и указательным пальцами. Белки в уголка глаз покрывал нездоровый желтушный налет. По носу и по щекам разбегались прерывистые нитки капилляров. Когда он открыл рот, обнаружилось отсутствие верхнего переднего резца, заменой которого не озаботился тюремный дантист. «Я подумал, если я сяду здесь, то вы меня обязательно увидите». «И?» «Мистер Берт, мне надо с вами поговорить. Кое-что рассказать, кое о чем спросить». Страхи Берда снова дали о себе знать. Он поглядывал то на руки Тарпина, то на его рюкзачок. «Хорошо, но у меня мало времени». Внизу под ними оркестр пережевывал свое попурри. Заключительные аккорды «Yesterday» сменились веселенькой в маршевом темпе интерпретации «All you need is love». Трудно поверить, что когда-то миллионы людей срывали голос и рвали на себе волосы из-за таких степенных песенок. Тогда я сразу к делу. Во-первых, я не убивал Томаса Олдоса. Вы говорили это в суде. Я помню. Это не важно, что вы мне не верите. Никто не верит. А мне все равно. Скажу вам так. Появись у меня тогда хоть маленький шанс, я б его убил. Святая правда. Я говорил Патриции, валяй, только чтоб сама не пострадала. И еще я ей поклялся. Если она его порешит и дойдет до суда, я за нее отмотаю срок. Она, правда, ничего не сказала, но наверняка при случае прихватила мой молоток и порешила его, когда он спал на ее диване. «Секундочку», — встрепенулся Берт. «С какой стати Патриция стала бы убивать Томаса Олдоса?» «Я понимаю, мистер Берт, что вам это неприятно. Я знаю, вы с ней развелись и все такое, но кому охота услышать, что женщина, которую ты когда-то любил, оказалась убийцей? А только она его ненавидела, не могла от него отвязаться». Сколько раз говорила, чтобы он оставил ее в покое, да все без толку. Я делал, что мог, но он был здоровый бычара. Берт успел подзабыть, что вообще-то он в курсе случившегося, и что он своими руками вырыл Тарпину яму, и сейчас лихорадочно подыскивал контраргументы, наконец спросил, «Это она вам сказала, что ненавидела его?» Что хотела от него отвязаться. Много раз. Но ведь она все время повторяла, как его любит. Тарпин расправил плечи и не без гордости произнес. Это уже потом, из-за моего мотива, понимаете? Ревность. Я все готов был для нее сделать. Помилуйте. Но тогда почему вы не признали свою вину, чтобы получить меньший срок? Этот нахальный адвокатишка поклялся, что меня отмажет. Я ему поверил. Значит, вы с ней спланировали это вместе? После смерти Олдоса я не мог к ней приблизиться, а потом меня арестовали. Поговорить мы не могли, а выпутываться надо было вместе, но мы оба знали, что делаем. Оркестр, отдав битлам все, что только мог, взял паузу. Духовики сливали в песок конденсат из труб. Капельмейстер отошел в сторонку с сигарой во рту. «Но почему вы не встретились с Олдосом один на один и хорошенько его не припугнули?» — недоумевал Берт. Ответом ему был горький смех. «Думаете, я не пытался?» — сказал Тарпин. «С первого дня отправился к нему в Хэмпстед и прихватил с собой монтировку для пущей убедительности. Он ее тут же перехватил, вывихнул мне руку, Извал тузел в саду, сломал коленную чашечку, подержал мою голову в пруду. И вот еще, видите? Он показал дыру на месте зуба. Берт испытывал невольную гордость за Тома Олдоса. Вот это физик! Вслух же сказал, надо полагать, таким образом он вам отплатил за фингал под глазом, который вы поставили Патриции. «За это, мистер Берт, я уже извинился», — сказал Тарпин с обидой в голосе, — «и не один раз, если хотите знать. И Патриция, в конце концов, меня простила». «Короче, вы сели в тюрьму за мою жену. А она потом ходила к вам на свидание, писала благодарные письма. Ее бы не поняли. Прийти на свидание к убийце ее любовника». Через год я начал ей писать, каждый день, и ни строчки в ответ за 8 лет. О том, что она снова вышла замуж, я узнал только, когда освободился. Несчастный олух с разыгравшейся фантазией смотрел на горы там, вдали, за Лордсбургом. Глядя на Тарпина, Берт с облегчением подумал о том, что сам он ни разу в жизни толком не влюблялся. И слава богу! Если это так влияет на рассудок. Ближе всего к этой черте он подошел в случае с Патрицией. И в какого идиота в результате превратился? Сейчас ситуация к этому не располагала. Но ему очень хотелось расспросить Тарпина про орудие убийства — молоток с узкой головкой. Неужто он забыл, что оставил сумку с инструментами в их доме в Белсайз-парке? Вот дурень. Лучше не придумаешь. Я только о ней думаю, — продолжал Тарпин. А вы единственный, с кем я могу поделиться. Мы любили одну женщину, мистер Берт. Наши судьбы, можно сказать, переплелись. Она меня к себе не подпускает, даже по телефону не хочет со мной разговаривать, а я ее люблю по-прежнему. Он выкрикнул эти слова, и проходившие мимо рабочие оглянулись на них. «Я должен был бы затаить обиду или взбеситься, как она со мной поступила. Я должен был бы свернуть ей шею, но я люблю ее, и мне приятно сказать об этом вслух человеку, который ее знает. Я люблю ее». Если бы я мог ее разлюбить, то это случилось бы давным-давно. Когда я понял, что больше ни словечка от нее не услышу. Но я люблю ее. Я люблю. Секундочку, — вставил Берт. Вы проделали такой путь и скрыли от Департамента безопасности свое криминальное прошлое только за тем, чтобы признаться в любви к моей бывшей жене? Вы единственный оставшийся игрок. Понимаете, о чем я? Единственный, кому я могу все рассказать. Кто поймет, почему Патриция убила Олдоса, а я заплатил за это 8 годами своей жизни. И еще я должен извиниться за то, что так обошелся с вами, когда вы приехали ко мне. Мне было тяжело. От того, что Патриция по вечерам ездила к этому Олдосу, боялась его расстраивать. Мне, правда, очень жаль, что я вас тогда ударил. Я думаю, про эту историю мы можем забыть. Но Тарпин не просто так извинялся. Есть еще одна причина, почему я прилетел. Я много размышлял. Мне надо чем-то себя занять, не сидеть же 10 лет и только о Патриции думать. Мистер Берт, я должен начать все сначала и подальше от нее. По телевизору говорили про то, чем вы здесь занимаетесь. Только вы знаете мою ситуацию, так что вы должны меня понять. Я прошу вас о работе. У меня все навыки остались. Сантехника, электрика, каменная кладка, да мало ли. Если надо, могу убирать мусор. Я привык вкалывать. Берт соображал на лету. Он сумел подыскать место для Ники, подружки Дарлины. Пусть она и продержалась всего 2 дней. Нелегальный статус Тарпина можно обойти. Этот дурень и фантазер, пожалуй, заслуживал перемены к лучшему. Но на его беду всего несколько минут назад у Берда испортилось настроение. Стоило ему вспомнить, как его жена в новеньком платье и туфельках шла по садовой дорожке к своему «Пежо», чтобы отправиться на вечернее свидание. Неужели 8-летнего срока мало? Неужели это наказание никогда не кончится? Никакого недостаточно, — подумал Берт, вставая и протягивая руку. — Спасибо, что приехали повидаться, мистер Тарпин, — заговорил он официальным тоном. — Не знаю, поверил ли я в вашу историю, но, во всяком случае, получил удовольствие. — Что касается работы, вы завели роман с моей женой. Вы подбивали ее убить моего близкого коллегу или сами его убили, кто знает? В общем, мне не кажется, что я ваш должник. Тарпин тоже встал, но руки не протянул. На его лице изобразилось изумление. Вы мне отказываете? Да. Он на глазах превратился из скулящего просителя в агрессора. Потому что я закрутил с вашей женой? Считайте, что так. Но вы ее не любили. Вы трахали все, что движется. Вы о ней не заботились. Она могла принадлежать вам одному, а вы ее сами оттолкнули. Во взбешенном состоянии он напоминал себя прежнего. Прозовевшие щеки, крысиная мордочка. При всей своей худобе он был жилист. И даже усохший и постаревший был выше и моложе Берда. «Я не искал приключений!» — выкрикивал Тарпин. «Это Патриция меня соблазнила, чтобы отомстить вам! Мне своих проблем хватало! Моя жена сбежала вместе с детьми! Вы сами растоптали ваш брак! Такая красавица! Вы разбили ее сердце!»